Ольга сказала, что собирается делать передачу о городе, о достопримечательностях, о его людях. Когда они сели за стол, мэр повернулся к Николаю. «Мы здесь тебя, Николай Михайлович, разыскивали. К нам в гости приезжал губернатор Аляски Рон де Толли. Он тебя вспоминал, рассказывал, как вы с ним летали на самолете во время посещения делегации ветеранов полетов по Ленд-Лизу. Он был восхищен вашими полетами и просил передать фотографию, что я и делаю». Мэр достал из стола цветную фотографию, где Портов в пилотке Рона де Толли стоял рядом с ним у Сёсны. «У нас осенью будет ответный визит в Анкоридж. Как ты посмотришь, если мы включим тебя в состав делегации?» «Было бы неплохо, если бы вы включили еще съемочную группу Ольги Филимоновны», — сказал Николай. «Да, мы были бы не против», — подтвердила Ольга. «Мы бы связали ваш визит с историей освоения трассы, показали бы простых воздушных пахарей, которые делали и, несмотря ни на что, продолжают делать большое и нужное дело. А после показали бы по центральному телевидению. Сейчас так не хватает материалов с мест. Москва и москвичи показывают только себя любимых, да еще войну в Чечне. А что делается за пределами кольцевой дороги, неизвестно. А там вся Россия». «Нет вопросов», — ответил мэр, — «оставьте свои координаты». Воспользовавшись таким развитием разговора, Николай попросил мэра убрать со двора их дома бетонный забор. «Там неприличные надписи в ваш адрес. Как вы это можете терпеть?» — сказал он. «Чего злить людей и дискредитировать власть? Уберите, и люди вам только спасибо скажут». Мэр показал себя человеком слова. Сказав, что не в его силах запретить строительство, тут же дал кому-то команду, и уже вечером во двор приехал кран и начал отодвигать подальше от дома бетонный забор. «Вот уж не предполагала, что у тебя такие знакомые», — возбужденно начала говорить Ольга, когда они вышли от мэра. «Губернатор Аляски — друг. Вот тебе у кого надо пилить деревья. Я и предположить не могла, что так все хорошо получится. Может, и хорошо, что ты не попал в Дакону. Судя по всему, ей крышка. У меня есть другое предложение. Давай ко мне парламентским корреспондентом. Ты в Думе всех знаешь. Там много интересных людей, полярников, генералов, премьеров. Я выбью дополнительную ставку. Работать, как я вижу, ты умеешь. На ходу подметки рвешь. Заодно будем двигать наш проект». После слов Ольги о парламентском корреспондентстве Николай на секунду представил лицо режиссера Гавриленко и подумал: «Надо соглашаться». «Прилечу в Москву, там решим», — сказал Николай. Провожать Ольгу в аэропорту собралась целая компания — Шура, Колокольцев, Гордеев и Николай. Шура подарила ей нефритовое кольцо, серьги и брошь из чароита, сказав при этом, что они будут сочетаться с ее васильковыми глазами. Затем, улыбнувшись, вручила ей полиэтиленовый пакет, в котором была банка брусничного сока. «Через месяц у меня отпуск», — сказала она, — «хочу слетать в Москву. А то я там уже не помню, когда была, надо использовать свой льготный билет». «Я буду рада встретить вас там», — ответила Ольга. «У меня среди артистов много знакомых. Походим по театрам, а потом я хочу свозить вас к себе на дачу. Там у меня тоже есть баня. Вот только нет таких, как у вас, веников». Гордеев тут же протянул Ольге завернутые в бумагу березовые веники, а Колокольцев — пакет с омулем. На что Ольга шутливо сказала, что теперь она обязательно постарается оформить байкальскую прописку, поскольку на это она имеет полное право как правнучка прославленного сибирского летчика.